Глава 18. Эва. Хватка стальных объятий не слабеет, даже по прошествию нескольких минут. Я начинаю ерзать в негласной просьбе обрести относительную свободу, но Кай и тогда не сразу отстраняется. К тому же, едва пространство между нами становится действительно больше, а я в силах слезть со стола, одергивая и поправляя свое прежде бесстыдно задранное платье. Твою ж мать! Не сразу, но до меня доходит. То, о чем могла бы и сразу подумать, но не думаю. Осознаю лишь после того, как по внутренней стороне бедра потекло. И все – последствия содеянного мужчиной. Замираю. Сердце моментально заходится бешеным ритмом. В голове целая вселенная рождается, взрывается и тут же рушится, как во время апокалипсиса миров. За какой-то один жалкий миг. Столько всего лезет в мои несуразные мысли, пока я вспоминаю, что надо дышать, иначе банально задохнусь своим же разочарованием. Ведь он кончил в меня, без защиты и без инъекции. Возможно, твой папочка даже обрадуется, когда заимеет внука или внучку в ближайшем будущем. Услужливым ехидным напоминанием подсовывает собственный разум, пока я взираю на Кая, не скрывая пронизывающего меня ужаса. Он... Да похрен ему, как обычно, смотрит на меня равнодушно, прямо и пристально, без малейшего зазрения совести, явно уловив это мое нахлынувшее состояние, совсем неспешно поправляет одежду на себе, как очередная своеобразная демонстрация и напоминание. И? Мне нужно в уборную. Нахожусь с первым же пришедшим на ум предлогом, чтобы сбежать. Не останавливает. Хоть что-то хорошее. Сбегаю, благо тут недалеко. Даже в коридор выходить не надо. Нужное помещение прилегает к кабинету отца. Оказавшись за дверью, я запираюсь там на замок. Немного жалею о том, что он тут всего один. Слишком ярким оказывается порыв еще и баррикады какие-нибудь наставить, чтоб уж наверняка понадежнее отгородиться. А потом какое-то время банально пялюсь в окно, размышляя о том, что этаж всего второй. Если открыть защелку, аккуратно и неслышно отворить, а потом перелезть через подоконник, у меня получится сбежать. Знать бы наверняка, но я не знаю, а риск слишком велик. Вот и не рискую, вдыхаю глубже, прикрываю глаза, отсчитываю про себя минимум до сотни. И не только это считаю. Течение женского цикла своего организма тоже подсчитываю. Он теоретически близится к концу. А значит, вся моя случившаяся истерика абсолютно напрасна. Не будет ничего такого ни в каком возможном будущем. Мне становится заметно лучше. А еще цепляюсь за мысль о том, что не я одна присутствовала при недавнем гинекологическом осмотре, соответственно, не я одна в курсе. Кай тоже. Умываюсь холодной водой, привожу себя в относительный порядок не только мысленно. И, должно быть, немного задерживаюсь дольше ожидаемого, пока занимаюсь очередным сеансом самокопания, потому как еще не совсем собираюсь на выход. А в дверь слышится требовательный стук. «Эва!» – зовет по имени Кай. Открываюсь. Слишком резко выходит, нежели собираюсь. Чуть не наталкиваясь на него. И столкнулась бы, если бы он сам вовремя не поймал и не придержал бы меня за плечи. На мгновение мужские пальцы сжимаются крепче, до боли. Отпускают почти сразу. И в то же время нет. Медленно скользят выше, к горлу. Обхватывают аккуратно, почти бережно, ведя большими пальцами по моим щекам. Мое лицо запрокинуто чуть выше. Он сам склоняется ниже, позволяя ощущать его горячее дыхание на моих губах. Почти поцелуй. Но не он. Непонятное промедление. И резкое «Идем», разворачивает меня в сторону коридора. Подталкивает вперед, окончательно дезориентируя. «Куда?» – не могу не спросить. Возвращаться в его жилище совершенно не хочется. А еще никак не отпускает предательский укол разочарования где-то глубоко внутри от того, что все возвращается к тому, как и прежде. С другой стороны, а на что именно я вообще рассчитываю? Дурная? Лучше бы выкинуть все эти неуместные эмоции как можно дальше, желательно навсегда. Рано или поздно закончится. Все. Надо просто перетерпеть и дожить до этого момента. Да, так и сделаю. Тем более отвечать на мой вопрос Кай не спешит, будто не слышит, или же больше занят своими мыслями, чем моими нелепыми вопросами. А может, ему просто-напросто опять все равно. Молча следует за мной сперва на выход из административного здания, затем дожидается, пока я сяду в машину, после чего пристегивает меня ремнем безопасности, усаживается за руль и выводит автомобиль на дорогу. Еще 40 минут гнетущего молчания, смешанных с постыдными образами недавно случившегося в моей голове. Никак не отпускают, забыть слишком сложно. Как ни стараюсь избавиться, хоть я очень стараюсь, упорно занимаю свое воображение мелькающими сбоку пейзажами сперва городских узеньких улочек, затем и показавшегося загородного шоссе. Кусты, деревья, обочина, птицы, столбы и линии электропередач. О чем только не заставишь себя думать, лишь бы притупилось ощущение того, какими же обжигающими до сих пор чувствуются прикосновения мужчины, которые давно заканчиваются в реальности, но только не в моей памяти. Как если до сих пор прикасается. Да сколько можно? Хоть головой об панель стучись, чтоб всю эту дурь оттуда выбить, ей-богу. Не стучусь, конечно. И пусть соблазн в самом деле велик. Пока барахтаюсь в своих мыслях, пропускаю тот факт, что наш путь завершен. Машина припаркована перед высокими кованными воротами, обнесенными таким же высоким внушительным забором. Вокруг ни души. У калитки прикреплена гравированная табличка с наименованием нашего местоположения, но адрес незнакомый, ни о чем мне не говорит. На язык так и просится спросить снова, где мы. Но раз уж в прошлый раз ответа я не получаю, нет никакой гарантии в том, что и в этот раз не будет так же. Вот и придерживаю приступ своего любопытства, компенсируя это тем, что вскоре и так все станет гораздо понятнее. Или же не совсем. «Идем». Звучит от моего сопровождающего скупое и односложное в повторе, прежде чем он тянет меня наружу, выбравшись на улицу первым. Последующий контакт чужой ладони к моей – очередной приступ моих мучительно грешных воспоминаний. Его рука больше моей в два раза. Отмечаю это как данность, на краю подсознания, прежде чем он крепко обхватывает, дарит своеобразный несуществующий ожог, держит надежно, как тот же капкан, не отпускает, а я сама притянута к мужчине еще ближе, вплотную. И ведь вроде сказал «идем», но сам на месте застывает. По-прежнему силой сжимает мои пальцы, зарывается другой ладонью в мои волосы, смотрит сверху вниз до того пронзительно, словно ищет во мне что-то и никак не может отыскать. А может, мне снова все это кажется? Последующий поцелуй, отчасти порывистый, неожиданный для меня и вместе с тем почти привычный, жадный, алчный, на грани грубости. Такой же глубокий, как самая беспроглядная пропасть, в которой я моментально пропадаю, потеряв всю себя. «У тебя есть 2 часа. Можешь делать здесь все, что захочешь», – проговаривает Кай, оторвавшись от моих губ, шумно и тяжело дыша. «Потом будет то, что я хочу». Едва ли мне удается вернуться в реальность настолько быстро, чтобы в полной мере сразу осмыслить всю глубину озвученной щедрости. Но как только до меня все-таки доходит, лишь в последнюю секунду прикусываю себе язык. Так и напрашивается, как минимум, ключи у него от машины попросить, раз уж прямо все, что захочу, если не врет, конечно. А потом сесть за руль и переехать. Его. Потом сдать заднюю. И еще разочек или два. 6. Да, 6 будет достаточно. Наверное. Ну а что, сам же сказал. Вот пусть исполняет. Да и слишком соблазнителен сам факт, как отреагирует, если в самом деле попрошу. В моих мечтах, ага. На практике, разумеется, я всего лишь остаюсь стоять с приоткрытым ртом, в очередных раздумьях. Здесь это где? Явно за воротами, с другой их стороны. Там. Представляется какое-нибудь место наподобие свалки. Неспроста ж в такую глухомань приезжаем, где и нет никого толком. Но не совсем мусорка. Скорее, этакий своеобразный аттракцион, где можно на законных основаниях разнести и разрушить что угодно, отведя тем самым душу, как самый последний дебошир. Мне вот точно не помешает снять таким образом весь свой стресс. А то мысли о ключах и сопутствующем никак не отпускают. Слишком нервная я становлюсь в последнее время. Вот и мой сопровождающий это замечает. «Время пошло», – напоминает он с непонятной насмешкой, внимательно разглядывая меня все это время. «Господи, пожалуйста, пусть у меня на лице не будет написано все то, что живет сейчас в моей голове. За воротами – парк. По крайней мере, именно так кажется поначалу. Громадная территория, усаженная деревьями с тяжелыми кронами, тянется далеко-далеко вперед длинными аллеями из грунтовых троп, асимметрично расходящихся в разные стороны. А в конце той, что по центру, целый комплекс из построек, предназначение которым я определяю лишь после того, как подхожу ближе. Ферма, удивляюсь уже вслух. На губах Кая расцветает еще одна неопределенная насмешка. Он снова подталкивает меня вперед в сторону конюшен. «Подумал, тебе здесь понравится». Уж не знаю, чем он руководствуется, когда так решает, но... Мне тут и правда нравится. Сразу, как только перед глазами предстает. «Боже, какой он красивый!» – протягиваю восторженно. В самом деле, буквально залипаю, глядя на статное животное с непроглядно черными очами, которое только-только выводит из стойла на улицу. Крупная голова с прямым профилем, длинные строгие уши, очень грациозный, с вытянутым корпусом, хотя и определенно тяжеловес. Высота в холке выше моего роста. Вороной конь с некоторой высокомерностью фыркает, заметив нас. «Доброго дня, мистер Вернер!» – учтиво здоровается тот, благодаря кому мое настроение моментально взлетает. «Мисс Вайс!» – добавляет и для меня, склонив голову в качестве дополнительного приветствия. Пропускаю обращение как факт того, что ему известно мое имя. Улыбаюсь в ответ скорее машинально, нежели действительно осознанно. Еще немного, и животное появляется в непосредственной от нас близости. Низкорослый, немного сухонький, но крепкий, несмотря на преклонный возраст, старичок в специальной жилетке с нашивкой конюха передает поводья Каю. Тот принимает их как данность, как нечто привычное и обыкновенное, ласково потрепав гриву повторно фыркнувшего на такое обращение коня. И тут до меня доходит кое-что еще. «Ты здесь не в первый раз», – вырывается из меня наряду с посетившей мыслью. «Мой отец разводил лошадей. Этим и жил. Меня тоже немного приучил в свое время», – отзывается мужчина. «Иногда я возвращаюсь к этой части своего прошлого. Кажется, мне начинает здесь нравиться еще больше. Здорово», – улыбаюсь. «На этот раз не потому, что таким образом желаю продемонстрировать свою вежливость. Где-то глубоко внутри, словно теплый огонечек, вспыхивает при одной только мысли о Кае, когда он еще совсем маленький, готовый открывать этот мир и впитывать в себя, учиться чему-то, чему-то непременно хорошему». Конюх на слова моего сопровождающего тоже улыбается, а вороной конь при этом снова не только фыркает, но и бьет копытом. Рефлекторно отшатываюсь, правда, недалеко. Кай тут же ловит за талию и придвигает к себе вплотную. «Он не причинит тебе вреда», – произносит терпеливо, сперва снова потрепав за гриву коня, затем ласково погладив по холке. «Бравый сегодня немного не в духе», – оправдывает произошедшее поведение животного конюх. «Может быть, привести атамана?» Для первой прогулки миссис Ва заикается, но не договаривает. «Нет», – пресекает попытку предложения Кай, – «не стоит». «Я же?» «Атамана?» – переспрашиваю. «Что-то при таком данном имени верится с трудом, что тот будет спокойнее». С таким же сомнением и смотрю на старичка. «Да, атаман», – охотно кивает конюх, быстро разгадав ход моих мыслей. «Вы не думайте, мистер Вернер, когда его так называл, не рассчитывал на то, что он потом окажется настолько спокойным, что совершенно не оправдает всех ожиданий», – смеется. Я тоже улыбаюсь. А вот Кай одаривает конюха мрачным взглядом. «Сказал же, не стоит», – с такой же мрачностью сообщает он. И этого вполне хватает, чтобы старичок пришел в себя. «Ну я тогда, пожалуй, пойду», – быстренько разворачивается в обратную от нас сторону, обратно к конюшням. «Ночная должна вот-вот разродиться. С самого утра ждем ветеринара. Где-то задерживается. Пойду позвоню ему», – ворчит уже на ходу, заручившись самым благовидным предлогом для своего бегства. Провожаю его с очередной улыбкой, на этот раз наполнившись оттенками тоски и усталости. «Иногда ты очень грубый», – вздыхаю, адресуя Каю, продолжая смотреть вслед мужчине. «На него самого нарочно не смотрю. Не хочу видеть еще один мрачный взгляд, который будет предназначаться уже для меня. Хотя это мое ожидание и не оправдывается». «Иногда», – переспрашивает Кай, – «а я больше не слышу в его голосе ничего такого, что могло бы напоминать о его подурневшем тоне». «Только иногда», – добавляет, склонившись ко мне ближе. Полуобъятия, которыми он удерживает меня около себя, становятся плотнее, а мне в раз жарче. «Часто», – решаю и тут сказать как есть. «Постоянно, почти всегда. Не понимаю, как тебя только люди терпят». Кажется, или он на самом деле улыбается мне в ответ. На секундочку. В следующую моего виска касается легкий поцелуй. «Я им хорошо плачу», – тихим полушепотом отзывается мой собеседник. «Им приходится, моя хорошая девочка. Скоро ты к этому привыкнешь». «Может быть и так», – хмыкаю встречно по части первой его фразы. «Но мне ты не платишь», – возвращаю свое внимание к нему, поднимая лицо. «И я не привыкну, Кай». Почти жалею об этом своем очередном проявлении болтливости, ведь в темных глазах, напротив, снова зарождается буря. Правда, она тоже утихает быстро. Не совсем понимаю, что такого настолько чудесного в этом месте, но оно удивительно благотворно влияет не столько на меня, но и на него самого. Ведь вместо ответа уголка моих губ касается еще один легкий поцелуй. Неудивительно, что я и сама смягчаюсь, справедливо рассудив о том, что негатив тут действительно лишний. Что, в самом деле можно прокатиться? Меняю тему, чуть отклонившись, поворачиваясь к коню. Тот, разумеется, продолжает фыркать. Начинает казаться, потому что ему банально не нравится мое присутствие. Ревнует, что ли? «Если тебе хочется, почему бы и нет?» отвечает вопросом на вопрос мой сопровождающий. С учетом, что я уже слышала от конюха. «Разве мы не за этим здесь?» бросаю встречно. Да, опять немного упрямлюсь. Отчасти в том числе потому, что немного страшно. Забраться на этого, пусть и шикарного, но определенно горделивого и, может быть, даже ревнивого коня. Тем более в первый раз. Я же так близко лошадь вообще впервые вижу. Хорошо, решать эту дилемму не приходится. Кай отпускает меня, снимает с себя пиджак. Оставляет тот висеть на самой обычной ветке. Взбирается в седло. Да с такой ловкостью и скоростью, несмотря на то, во что одет, что невольно восхищаюсь этими мгновениями. До того естественно и гармонично смотрится, как и протянутая мне в новом приглашении ладонь. Аккуратно, не спеши, советуют, прежде чем я решаюсь потянуться навстречу. Даже в самом своем стыдливом сне представлять не хочется, насколько неуклюжей и нерасторопной я буду выглядеть со стороны, пока взбираюсь. Считанные мгновения проходят, а я рядом с мужчиной, опомниться не успеваю. Сперва боком, после пересажена иначе, плотно прижата спиной к его груди. Никаких усилий с моей стороны совершенно не требуется. Еще один маленький нюанс. Мужская ладонь крепко обхватывает, удерживая за низ живота, немного сдвигает, фиксирует в определенном угодном ему и при этом вполне удобном мне положении. А после нас обоих слегка качает, прежде чем бравый начинает свою неспешную прогулку. И это охренительно просто. Настолько, что захватывает дух, а с моих губ никак не сходит бестолковая улыбка. Первые минут 15 так точно. Конь почти сворачивает в одну из боковых аллей, бредет одной ему известной дорогой. По крайней мере, мне кажется именно так, хотя, скорее всего, это совсем неправда. На удивление остается спокойным, покорным и послушным. Вокруг нас мелькают деревья. В отдалении слышно птичье щебетание. Позади меня тепло мужского тела, что чувствуется здесь и сейчас надежнее каменной стены и крепче самой несокрушимой скалы. И все. Никаких лишних мыслей в моей голове больше не остается. Нет им банально никакого места здесь и сейчас. Лишь спустя все те же минут 15 такого воодушевляющего молчания я решаюсь вновь заговорить. «Это твоя ферма?» Вспоминая о том, о чем говорит конюх, когда рассказывает про атамана. «Нет, но некоторые лошади действительно мои». «Хм, это как?» «Я их купил», – снисходительно поясняет Кай. «Оплачиваю их содержание здесь». Добавляет, а через короткую паузу продолжает с неприкрытой усмешкой. «Сомневаюсь, что им будет удобно в центре города или же в апартаментах небоскреба. Банально в лифт не поместится. С выгулом могут возникнуть проблемы. О соседях вообще молчу. Потому и здесь». На секундочку становится чуточку обидно. А то я сама не догадалась, почему именно здесь. Язвлю беззлобно, призадумываясь уже о самих лошадях. А сколько их? Всего. Оборачиваюсь. Он, как и я прежде, хранит легкую полуулыбку, осматриваясь по сторонам. И мой обращенный на него взгляд замечает не сразу. «Немного. 6». Отзывается. «К вечеру, надеюсь, станет на плюс один больше». «То есть ночная тоже твоя?» Угадываю. Собеседник кивает. Я же продолжаю на него смотреть. И глазам своим не верить. Но не лезу с дальнейшими расспросами. По крайней мере, не так сразу. Выбираю дозировать. По крайней мере, для себя. А расскажи. Скорее предлагаю, нежели спрашиваю, решив вступить на совсем скользкую дорожку, в первую очередь для себя самой опасную, несмотря на всю безобидность затронутой и выбранной мной темы для дальнейшего разговора. Например, о бравом. Вороной конь даже в такой близи кажется истинно черным, стоит зарыться пальцами в густую гриву. Явно чистой породы, а значит, не из дешевых и не из простых. С учетом, что я уже успеваю понять, осмыслить и услышать не просто увлечение Кая или же какое-либо вложение средств. И если я права, а это так и есть. Фризская масть. С легкостью делится Кай. Первенство среди вороных принадлежит фризам. В стандарте пород лошадей могут быть разные окрасы, у фризов лишь один – черный. Допустим, исключительно истинно черный цвет без вкрапления оттенков. Фризская лошадь выведена в северной провинции Нидерландов. Территория именуется Фризией, отсюда и название. Не только это мне рассказывает, много чего еще стоит задать хотя бы один уточняющий или наводящий вопрос в процессе его повествования. Например, само происхождение лошадей, как я узнаю чуть позже, аборигенное. Проще говоря, от крестьянских тягачей. Во времена Средневековья их мощь пригождалась на полях сражений. Ширококосные да мускулистые фризы выдерживали рыцари в тяжеловесных доспехах, не теряя прыти. Позже эта порода полюбилась монархам и знати. Они занялись разведением фризов. Но к 1913 году осталось всего 3 чистокровных фризских лошади. А значит, фризы действительно большая ценность, даже по сей день. В табуне их содержать нельзя. Нужны отдельные стойла в комфортной конюшне. Жару или холод тоже не переносят. То есть бравый в самом деле чуть-чуть капризный конь, да? По-своему расцениваю услышанное я. Возможно, даже немножечко ревнивый, подтверждает мою былую догадку Кай. Своенравный иногда. Прям как ты, угу. Только ты почти всегда, услужливо добавляет мое подсознание. И это последнее, о чем мне удается столь свободно поразмыслить. За всей непринужденностью разговоров о лошадях упускаю самый очевидный факт. Тот, о котором, в отличие от меня, очень даже прекрасно помнит сам Кай. А именно. «Твои 2 часа истекли, моя хорошая девочка», – доносится от него тихим шепотом мне на ухо. Я сама вновь прижата к нему плотнее. Все той же его свободной ладонью, удерживающей и фиксирующей за низ живота. И все бы ничего, но ненадолго она там после озвученных слов задерживается. Нагло, по-хозяйски забирается мне под платье. Ловлю мужскую руку скорее на рефлексах, нежели действительно собираюсь с ним бороться. А с моих губ слетает возмущенное. «Ты же не...» Не договариваю, слова застревают в горле. «Я же не что?» Снисходительно отзывается Кай. Цепляюсь за него, вероятно, слишком сильно, наверняка оставляя неосторожные полосы следы от своих ногтей. Но Кай совершенно не замечает проявления неосторожно причиненного мною вреда. Планомерно скользит по внутренней стороне моего бедра, порождая мириады запретных мурашек, расползающихся по всему моему телу в считанные мгновения. «Не собираешься?» «Собираюсь». Его дыхание обжигает мой висок, а у меня колени начинают буквально сводить от желания сжать их между собой покрепче, что, конечно же, абсолютно невозможно ввиду моего положения. Я раскрыта, беспомощна, дезориентирована, ничего не могу с этим поделать. Да и, кажется, не особо хочу в действительности. С головой накрывает слишком яркое и острое чувство на грани падения. Едва его пальцы умещаются аккурат между моих ног и чуть надавливают, выводя незримый круговой узор, от которого кружится не только мой испорченный разум. «Прямо здесь?» – выдыхаю. Вряд ли я в самом деле нуждаюсь в ответе. Скорее в том, чтобы не останавливался, продолжал. Прижал к себе еще плотнее и ближе, даже если ближе уже и некуда. Окончательно, чтоб свел с ума. И я потерялась бы во всем этом. В нем самом потерялась. Не знаю, зачем тогда спрашиваю. Возможно, потому, что одна жалкая часть меня до сих пор помнит о том, что не бывает возможной столько вседозволенности. А другая ищет оправдание. Ведь мы оба прекрасно понимаем, что я давно сдалась, да и не сопротивлялась на самом деле. Никогда. «Почему нет?» служит мне таким же тихим, искушающим ответом наравне с легким поцелуем. «Ты слишком вкусная, чтобы я отказался от тебя, моя хорошая девочка». Кажется, он говорит что-то еще, плохо усваиваю. Внутри настолько крепнет всепоглощающее чувство растущего тепла, что я ничего уже не ощущаю, кроме него самого и того, каким жгучим удовольствием оно растекается по моим венам, дурманя рассудок. Оргазм накрывает в считанные мгновения. Я почти задыхаюсь, жадно хватаю ртом воздух. И если и собираюсь ответить, то потом, все потом, слишком хорошо.